Дело номер 112. Вызов филиала. January 24, 2024. Город Безродный, Волгоградская область. Все было готово с максимальной скрупулезностью. Не то чтобы ее пугала сама идея задуманного, просто хотелось сделать все правильно. Раиса не одну сотню раз перечитала правила проведения ритуала, делая пометки. Затем, закупая нужный инвентарь, перепроверяла его. Научилась с максимальной точностью прорисовывать символы, сделала обереги собственными руками и наизусть заучила заклинание. Чем ближе подходил день проведения ритуала, тем сильнее становился мандраж в ее теле, словно перед первым выступлением на сцене. Раиса ощущала, как трясутся ее поджилки. Пару раз она всерьез задумывалась о том, чтобы остановить затею, но затем осаживала себя. Раз уж взялась заниматься магией, нужно идти до конца. Сомнения и неверие в собственные силы – первый источник всех неудач во время занятий черной магией. Если берешься за колдовство, то верь в то, что делаешь. Иначе. Она не знала, чем чревата ошибка проведения ритуала. Скорее всего, просто не будет достигнут нужный результат. Это в фильмах ужасов одно неправильно сказанное слово заставляет пробудиться целую армию тьмы. Будь так на самом деле, то мир уже много столетий назад оказался бы погребен под руинами. На самом же деле, так писали в интернете, даже правильно проведенный ритуал не давал гарантий. Все могло закончиться обычным произнесением заклинания в комнате, освещенной свечами, после чего придется с легким чувством разочарования лечь спать. Раиса понимала, подобный исход сегодняшнего мероприятия самый вероятный, но продолжала делать все строго по инструкции, описанной в этой странной и весьма старинной книге. Издание появилось у нее совершенно случайно, когда в прошлом месяце Раиса участвовала в волонтерской миссии. Нужно было перевести книги из старой библиотеки Безродного в новую. Раиса и еще пятеро студентов вызвались помогать. Их привезли в ветхое здание с просевшими полами. Старой библиотекой уже давно не пользовались, поэтому книги пылились на полках. Раиса помогала работникам муниципальной службы вести перепись книг. Она потратила на это 3 дня, но ей нравилось подобное занятие. А когда полки библиотеки оказались пустыми, работники спустились в подвал. «Здесь лежат книги, уже давно не востребованные современным населением», пояснила библиотекарь, пожилая женщина на пенсии. «Как это, не востребованные?» – удивилась Раиса. «Разве такие бывают?» «Конечно, бывают. Если книгу не просили взять почитать на протяжении десятилетий, то она попадала в этот подвал». «Их здесь много», – проговорила Раиса, окидывая взглядом картонные коробки. «Достаточно», – подтвердила женщина, перебирая карточки с указаниями книг. «Работа еще на день». «И куда эти книги поедут?» «Они стоят на балансе у библиотеки, а значит, являются ее собственностью. Их придется также переписать и перевести на новое место, где они вновь окажутся забытыми в подвале». Раиса прошла по узкой темной комнате, открыла одну из коробок и вынула книгу. Это оказался исторический справочник, датированный прошлым веком. Мало кто будет прибегать к его знаниям в век интернета. Они взялись за дело. Книг, списанных с библиотечных полок, оказалось около 100. Среди них попадались действительно интересные экземпляры, которые могли заинтересовать коллекционеров. Раиса даже высказала предположение устроить распродажу. Но ей дали понять, что подобным никто не станет заниматься. «Библиотеки не распродают свои книги», – ответила пожилая женщина, просматривая сделанные записи. «Иначе зачем тогда библиотеки существовать?» «Я могу взять что-нибудь почитать?» – поинтересовалась Раиса. «Бери», – махнула женщина, не поднимая взгляда. «Но верни в срок. Правило есть правило». До конца дня Раису ничего не заинтересовало. Она не любила энциклопедии и умные книги о научных трактатах. Художественной литературы здесь практически не оказалось. Открыв уже последнюю коробку, задвинутую в самый угол, она с любопытством осмотрела издание в черном переплете. Книга размером больше остальных и выглядела старинной. Раиса пролистала страницы. Оказалось, это даже не печатное издание. В Кто-то с невероятной скрупулезностью расписал каждую страницу. Тут были и иллюстрации, сделанные тоже вручную. Но когда Раиса определила суть всех записей, то невольно расплылась в улыбке. «Колдовская книга», – прошептала она, не сводя взгляда с таинственных, причудливых текстов. «Что ты сказала?» Голос пожилой дамы донесся с другого конца подвала. «Ничего», – ответила Рая, убирая книгу обратно в коробку. «Пожалуй, именно ее она заберет с собой». Любовь ко всему загадочному и таинственному присутствовала в молодой девушке, как и во многих подростках. В 17 лет тайное кажется заманчивым. Возможность погрузиться в альтернативный, сказочный мир всегда манит наиболее впечатлительные умы. Раиса буквально пылала от радости, когда принесла книгу домой. Она несколько дней перелистывала страницы, вычитывая некоторые отрывки. С любопытством разглядывала картинки, находя некоторые ужасными по своему содержанию. Но черная магия не для слабых, Раиса это знала. К тому же подобные темные тайны манили ее уже много лет. «Как вызвать демона?» – прошептала Раиса, прочитывая очередную страницу. Девушка лежала на кровати в своей комнате, погружаясь в чтение. «Ритуал призыва». В тот же момент Раиса испытала непреодолимое любопытство. Она могла попробовать сделать призыв и посмотреть, что из этого получится. Ниже шел список демонов, которых можно призвать в этот мир. Раиса внимательно читала их имена. Напротив каждого – описание могущества. Она прошлась по десятку имен, пока не остановилась на одном. «Инкуб», – продолжила Раиса, – «демон любви». Она ощутила, как забилось сердце. Раиса подула на запотевшие ладошки. Затем перелистала страницы до описания нужного призыва. Оказалось, что на деле все не так уж и сложно. Нужно приобрести некоторую атрибутику, заучить заклинание, найти куриную кровь, дождаться, когда родителей не будет дома, и провести ритуал. Захлопнув книгу, Раиса решила, что обязательно призовет инкуба. А почему и нет? Ведь этот демон владеет любовными чарами. Что может быть романтичнее в мире темной магии? Через 5 дней все было готово. Да к тому же родители собрались в гости и обещали прийти поздно вечером. «Только никаких гостей», – строго сказала Самойлова Ольга своей дочери. «У тебя скоро экзамены. Лучше займись книгами и учебой». «Да, мама», – ответила Раиса. «Я так и сделаю». Она обняла родителей, не в состоянии унять дрожь предвкушения. А как только входная дверь закрылась, стремглав поспешила в комнату. Уже с самого утра Раиса проверила все по нескольку раз. Откинув в сторону ковер, девушка обнажила пол и принялась рисовать пентаграмму. Диаметром она вышла 1,5 метра, но основной круг получился довольно ровным. Затем в центре Раиса начертила звезду. Символы, странные слова, и расставила по углам свечи. Наступил момент, который ее больше всего смущал. Но, набрав полные легкие воздуха, решилась на последний шаг. Положив на пол колдовскую книгу, она сняла с себя всю одежду, оставшись ногой. В тот же момент стыд и неловкость пропали. Раиса опустилась на пол рядом с книгой и прислушалась к тишине дома. Дом молчал, окутывая тишиной. «Начнем», – прошептала Рая, опустив взгляд на страницу книги. Она уже зазубрила заклинание, но в момент, когда нужно было начать, пришлось унять нервы. Начала негромко, скованно, но затем, быстро взяв себя в руки, читала вслух таинственные слова. Ее голос разлетался по всему дому, ударяясь о стены глухим эхом. В какой-то момент Раиса даже ощутила удовольствие от происходящего. Она выплеснула из стеклянной банки куриную кровь в центр пентаграммы и воскликнула. «Приди, инкуб, повелитель любовных чар!» Следующие несколько минут сидела неподвижно, глядя в сторону мерцающих свечей. Дом молчал, и ничего не происходило. Постепенно улыбка сошла с лица. Раиса опустила взгляд на книгу, испытав легкое разочарование. По всей видимости, ее приключение закончилось. «Что ты делаешь, Раиса?» Голос мамы, раздавшийся из-за спины, заставил кровь похолодеть в жилах. Только сейчас девушка осознала, как выглядит со стороны. Она сидит на полу перед старой книгой, абсолютно голая, а в центре комнаты сатанинский символ, залитый куриной кровью. Оборачиваясь, Рая решила, что теперь родители сдадут ее в сумасшедший дом. «Мама, я...» – начала Рая, но осеклась. Дверной проем открыт, но в темноте коридора никого не видно. Она поднялась на ноги и выглянула за дверь. Дом оставался пустым. «Что ты делаешь, Раиса?» Вновь голос, и теперь он в ее комнате. Куриная кровь, вылитая в центр пентаграммы, начала покрываться пузырями, словно закипая. «Началось», – прошептала Рая, прислонившись спиной к стене. Лужа крови расплылась по всей пентаграмме, словно просачиваясь из-под пола. Она бурлила, шипела, и лопающиеся пузыри разбрасывали брызги. Раиса приложила ладони ко рту, ощущая холод, словно температура в помещении понизилась сразу на несколько градусов. А затем в центре кровавого образования стало что-то подниматься. Раиса увидела лицо, мужское. Его глаза светились ярким светом и смотрели неотрывно на девушку. Затем это существо начало подниматься, становясь все выше и выше. «Инкуб», – прошептала она, ощущая, как холод пробирает до самых костей. Перед ней стоял демон, во внешности которого не было ничего красивого. Он был похож на зверя. В ответ демон расплылся в кривой усмешке. Каролина занималась все утро уборкой агентства. Она любила наводить порядок, никогда не прибегала к услугам клининговых компаний. Якушев Олег давно заметил, что его помощница относится к своей работе со всей ответственностью. Постепенно она погрузилась в настоящую специфику расследований, хотя Николай Жилин, куратор Якушева, не одобрял подобное вовлечение постороннего в работу НСК. Но Олег верил Каролине. Он видел, как девушка изменилась за последние несколько лет. Изначально она была просто помощницей, раскладывающей бумаги и отвечавшей на телефонные звонки. Но вскоре, благодаря своей наблюдательности и умению правильно давать оценки ситуациям, поняла, ее начальник не занимается наблюдением за неверными супругами и не ищет украденные наследства. Ей даже не пришлось задавать никаких вопросов. В какой-то момент Каролина превратилась не просто в помощницу, а в коллегу, на которого можно положиться. «Это под мою ответственность», – сказал Якушев Жилину, когда Николай передал недовольство от руководителя независимой службы контроля. «Она знает слишком много», – ответил Жилин. «Хотя лично я не имею ничего против этой девушки». «В том-то и дело, она знает только то, что ей положено знать», – уверил Якушев. Они сидели в кафе недалеко от агентства, пили кофе. «А ты что-то зачастил в безродное?» Жилин усмехнулся, окинув заснеженную улицу через витринное окно кафе. «С некоторых пор этот город находится под пристальным вниманием нашей организации. Мы не зря командировали тебя сюда. Здесь стали часто происходить события, которые не нужно знать обычным людям». «Я не считаю жителей Безродного обычными», – ответил Якушев. «Просто им не повезло. Слишком большая концентрация темного и необъяснимого», – напомнил Жилин. «Поэтому некоторые вещи я проверяю лично. Ты мне не доверяешь?» Николай окинул Якушева твердым взглядом. «Если я кому-то и доверяю, то только твоему чутью и опыту. Но есть вещи, которые нужно проверять самому. Наши люди, постоянно выискивающие аномалии, хорошо обучены и могут отличить настоящее проявление потустороннего от фальсификации». «В Безродном таких много?» – поинтересовался Олег, пригубив кофе. «Достаточно, чтобы обеспечить тебя работой». «Значит, ты приехал в этот раз по делу. Что-то опять случилось?» «В этом мире всегда что-то происходит». Олег посмотрел в сторону улицы, заметив Каролину. Девушка, облаченная в зимнее пальто, вышла из агентства. «Следи за ней повнимательней», – предупредил Жилин. «Она хороший работник, честный и умеет хранить секреты. Именно поэтому может оказаться под прицелом в первую очередь». Олег понимал, о чем идет речь. Каждый из них под прицелом. На теле Якушева еще свежие шрамы, оставленные существами, которые заранее знали его имя. Иногда Якушеву казалось, что очередной демон приходит именно за ним. «Не волнуйся», – уверил Якушев. «Она сможет сообразить, что к чему в нужный момент». Олег перевел взгляд на Жилина. «Расскажешь мне, зачем в этот раз приехал в Безродное?» «Есть информация, которую нужно проверить. Если все сходится, то уже к концу сегодняшнего дня у тебя будет новая работа. Я могу поехать с тобой?» «Нет». «Мне сидеть и ждать?» «Да», – Жилин усмехнулся. «Поверь, у тебя самая интересная работа из всех предложенных НСК. Я всего лишь куратор, не убивший за свою карьеру ни одного адского монстра». «Это не самая лучшая часть моей работы», – ответил Олег, допивая кофе. «Что ты знаешь о символе песочных часов?» Жилин несколько секунд молчал, играя желваками на лице. При этом он смотрел на Олега взглядом строгим, словно на ученика. «У нас есть одна из структур, которая обозначается этим символом. В составе НСК? Чем они занимаются?» «Работой с персоналом, в основном. Кстати, твой личный психолог из этого подразделения. Сегодня вечером я тебе позвоню». Жилин встал из-за стола. «И запомни, не всегда стоит пытаться разгадать все загадки». Каролина прошла через улицу, в надежде, что нужный ей магазин уже открыт. Хотелось поскорее закончить с наведением порядка в офисе, чтобы освободить себе время на выходные. Она планировала съездить к родителям, навестить их. Мама часто звонит по телефону, узнает, как дела, хочет увидеться. В первый год самостоятельной жизни Каролину никто не беспокоил по пустякам. Родители созванивались с ней, но не часто, словно давая возможность дочери начать самостоятельную жизнь. А когда они узнали, что Каролина работает в детективном агентстве, и вовсе решили, что у нее все стало складываться хорошо. Но вот прошло уже несколько лет, и мама стала звонить чаще. «Как твое здоровье?» – спросила Каролина во время последнего разговора. «Все хорошо, мы с отцом не болеем», – ответила женщина. «Только хотим тебя увидеть». «У меня много дел», – ответила Каролина. Она не врала, но слова прозвучали словно отговорка. Каролина тут же решила исправить положение. «Но если все успею сделать к концу недели, то смогу взять несколько дней выходных». «Это будет замечательно». В голосе мамы послышались нотки радости. Каролина теперь сбивалась с ног, стараясь успеть все вовремя. Она вошла в магазин канцелярских товаров, начала сбрасывать в корзину все по списку. Якушев сегодня занят. К нему приехал куратор Николай Жилин, человек, которого Каролина опасалась, но знала. Если Якушев ему верит, то и у нее нет причин для сомнений. Но все же Жилин казался человеком мрачным и чересчур властным. Кто знает, какие у него могут быть полномочия, и главное, как он ими распоряжается. Кто-то остановился рядом с Каролиной, но, погруженная в собственные мысли, она не обратила внимания. Взяла с полки целый набор ручек, покрутила его в руке и забросила в корзину. «Извините», – донесся до Каролины робкий голос. Обернувшись, она увидела перед собой молодую девушку лет 17, стройная и высокая, с волосами, убранными в хвост. Незнакомка была симпатичной, даже несмотря на излишне уставший вид. Круги под глазами говорили о долгих бессонных ночах. «Чем могу помочь?» – улыбнулась в ответ Каролина. «Мне нужно кое-что передать Олегу Якушеву». Робко, даже неуверенно произнесла девушка. «Меня зовут Раиса, и у меня есть для детектива послание». «Я прямо сейчас направляюсь в офис», – продолжила Каролина. «Мы можем пойти вместе, и я выслушаю вас». «Нет», – перебила Раиса. «Я не могу идти в офис. Передам так». Глаза незнакомки забегали. Каролина поняла. Девушка боится показаться рядом с дверьми детективного агентства. Поэтому она подошла к Каролине на нейтральной территории. Неплохой вариант донести информацию, оставаясь при этом незамеченной. «Я все передам Олегу, не сомневайся. А он уже найдет способ выйти с тобой на связь. Что произошло?» «Мои родители», – проговорила Раиса. «С ними что-то странное происходит. Я не могу понять, что именно, но мне страшно. Я не знаю, к кому обратиться. В полицию боюсь идти, они мне не поверят. Я слышала, что Олег Якушев – непростой детектив. Он берется за, так сказать, странные дела». Каролина удивилась, откуда Раиса может знать об этом. «Может быть, уже в Безродном ходят слухи об их агентстве. Если это так, то такая слава не совсем уместна в их деле. Быть в тени – это лучший способ наблюдать за происходящим. Нужно обсудить с Якушевым их легенду детективов». «Это не совсем так», – ответила Каролина. «Мы занимаемся самыми обычными делами, но уверенно сможем помочь и вам». Раиса тут же вложила в руку Каролины бумажный сверток и быстрым шагом вышла из магазина. Проводив ее взглядом, Каролина осмотрела послание. Это был адрес и время. Теперь нужно как можно скорее найти Якушева и все ему передать. Закинув в корзину еще пару вещей, Каролина направилась на кассу, на ходу набирая в сотовом телефоне номер Олега. Якушев проводил взглядом Николая Жилина. Тот остановил машину неподалеку от частного одноэтажного дома. В салоне куратора еще один человек. Какое-то время они разговаривали, а затем пассажирская дверь открылась. Из машины вышел высокий, худощавый мужчина в старом поношенном пальто. Запахнув воротник, он быстрым шагом направился вдоль дороги, изредка поглядывая на автомобиль, в котором приехал. Олег навел фокус фотоаппарата и сделал несколько снимков. Если в Безродном у Жилина появились свои осведомители, то Якушев хотел знать все о них. Не исключено, что эти люди следят и за ним тоже. Жилин вышел из машины, окинул здание беглым взглядом, затем прошел во двор через калитку. Позвонил в дверь, но ему никто не открыл. Жилин прошел вдоль фасада, заглянул в окно, затем вернулся обратно на дорожку. Якушев навел зум на здание, всматриваясь в окна. В одном заметил движение, колыхнулась занавеска, но это явно не порыв ветра. Кто-то был в доме, и он не ждал гостей. Интерес Олега к происходящему начал пробуждаться. Некий осведомитель привел Жилина к дому, в котором кто-то скрывается. И все эти события в обход Якушева. Жилин вновь позвонил в дверь. На пороге появился мужчина. Олег не мог слышать, о чем они говорят, но подозревал, что Николай представился работником муниципальной службы и теперь просто изучает хозяина дома. Несколько наводящих вопросов, попытка заглянуть через плечо, чтобы рассмотреть холл, да и поведение собеседника многое может рассказать опытному оперативнику. Якушев направил зум на хозяина дома, отметив его странный, почти больной вид. Вскоре Жилин вернулся к машине. Немного постоял возле открытой двери, а затем сел в салон. На сотовый Олега раздался звонок. Это была Каролина. «Похоже, у нас появилось новое дело», – произнесла помощница. «Только что я встретилась с девушкой по имени Раиса. Она очень хочет вас увидеть сегодня днем. Говорит, дело срочное и к тому же имеет прямое отношение к исследованиям независимой службы контроля». Якушев с удивлением посмотрел в сторону отъезжающего автомобиля. «Жилин, не получив результата, уехал. У тебя есть ее адрес?» «Я скинула фото в мессенджер». Якушев принял сообщение, затем посмотрел в сторону номера дома и название улицы. «Как ни странно, но я уже здесь», — ответил Олег. «Оперативно», — подметила Каролина. «Тогда будьте осторожны. Мне показалось, что эта девушка что-то скрывает». «Определенно скрывает», — ответил Якушев. Он отключил телефон и откинулся на спинку кресла. Идти сейчас в дом, куда не пустили Жилина, нет смысла. Лучше выждать время. Вновь взявшись за фотоаппарат, принялся рассматривать здание. В одном из окон снова появилось движение, словно кто-то периодически осматривает двор и подъездную дорогу. Вскоре появилась девушка. Она шла быстрым шагом, не оглядываясь по сторонам. Пересекла дорогу и поспешила к двери. Олег посмотрел на часы. Время, назначенное Раисой, еще не подошло. Стоит немного подождать. Впервые в жизни Раиса испытывала жгучее чувство тревоги, возвращаясь домой. Она ощущала себя в опасности в стенах родного дома. Теперь даже ее спальня стала местом, куда она заходила, с трудом сдерживая страх. Совершенный ею ритуал оказался очень действенным. Вызванный демон появился во плоти. Но это был не инкуб, совсем не тот демон любви, которого она хотела призвать. В ее доме поселилось нечто страшное и жестокое. Раиса вошла в холл, затемненный плотными шторами. Папа сидел в кресле, глядя в сторону стены. Его взгляд полностью отрешен от всего происходящего. Он стал напоминать манекен. Мама, наоборот, воспринимала все слишком эмоционально. Она часто забивалась в угол комнаты, словно кто-то до смерти пугал ее. Она озиралась по сторонам, вглядываясь в скользящие по стенам тени. «Мама!» – прошептала Раиса, глядя, как женщина, обняв себя за плечи, смотрит на потолок. При этом подбородок ее постоянно дергался, словно она что-то шептала. «Он здесь», – произнес мужской голос, и Раиса обернулась в сторону двери. В проеме стоял высокий, темный силуэт. Он осматривал комнату светящимся взглядом. «Я никого не приводила с собой», – произнесла Раиса. «Сделала все, как ты хотел». «Пора», – произнес демон, указав на Ольгу. Та в ответ забилась в угол, испуганно глядя на существо. Раиса подошла к маме, опустившись рядом с ней на корточки. «Нужно идти», – произнесла она, беря маму за руку. «Нужно пойти с ним». «Нет», – прошептала Ольга. «Я не хочу». «Пойдем», – продолжала Раиса. Она ощущала на себе взгляд демона, знала, что он не примет отказа. Теперь она должна делать все, что он захочет. Должна выполнить его приказание. Раиса помогла маме подняться с пола, и они побрели в сторону спальной. А когда прошли дверной проем, увидели в самом центре нарисованной Раисы пентаграммы металлическую чашу. Демон сидел рядом с ней на полу, положив руки на колени, ладонями вверх. Жестом он указал Раисе занять место рядом. Она подчинилась, оставив маму в дверях. Сев напротив демона, Раиса посмотрела ему в глаза. Крошечные огоньки пламени плясали в черных зрачках, словно загнанные в клетки звери. «Теперь ты исполнишь свое предназначение», – сказал демон. «Как тебя зовут?» – прошептала Раиса. «Велиал». «Я призывала совсем другого», – продолжила Раиса, но осеклась, словно произнесла что-то лишнее. «Я знаю», – ответил демон, улыбнувшись. «Обман – это то, что позволяет мне появляться в мире людей, делая это вновь и вновь». Раиса посмотрела в сторону раскрытой книги, все еще лежавшей на полу. Тот, кто составлял описание ритуалов, сделал специально так, чтобы был призван демон, который хотел пробраться в этот мир. Только теперь она осознала, насколько большую ошибку допустила. В стремлении познать темную магию, Раиса открыла врата, через которые просочилось настоящее зло. Велиал протянул руку, и Раиса протянула ему свою. Он сжал ее ладонь, дрожащую от одного только прикосновения. Длинным, острым ногтем демон вспорол себе вену, и кровь начала падать в чашу. То же самое он проделал и с рукой Раисы. Девушка вздрогнула, но сдержала крик. Ее кровь, не такая темная, как у демона, смешалась с кровью Велиала, наполняя чашу. Несколько минут они сидели неподвижно, глядя друг другу в глаза. В этот момент Раиса позабыла обо всем на свете. Она оказалась в плену демонического взгляда, продолжала послушно сидеть на своем месте, ощущая, как кровь вытекает из раны. Вскоре Велиал отпустил ее руку. Он посмотрел в чашу, улыбнулся и заставил Раису сделать пару глотков. Затем опустил в чашу ладонь. Кисть полностью исчезла в темной густой жидкости. «Повелеваю», – прошептал Велиал, медленно поднимая руку вверх. Кровь густыми неразрывными нитями тянулась от кончиков пальцев до чаши. Велиал дернул кончиками пальцев, и Раиса ощутила, как ее руки поднялись. Она с удивлением посмотрела на демона. «Что? Я не ощущаю их. Я не управляю ими». Велиал поднял руку еще выше, и Раиса поднялась. Ее тело выпрямилось, превратившись в марионетку. Девушка простонала от охватившего ее разум бессилия, шевеля только лишь рукой, стянущимися от пальцев кровавыми нитями. Велиал плавно поставил Раису на ноги. «Убей их», – прошептал он, сжав кулак. «Нет», – простонала девушка. Но ее тело уже направилось в сторону женщины. Увидев происходящее, та попыталась скрыться, но ноги не слушались. Упав на пол, она отползла от своей дочери. Якушев выжидал время. Являться раньше назначенного времени он не мог, но понимал, если сделает именно так, то может упустить что-то важное. Телефон зазвонил. Это был Жилин. «Как все прошло?» – спросил Олег, оглядывая улицы. Возможно, Николай и сам наблюдает за домом. «Похоже, ложная тревога», – произнес Жилин. И Олег ощутил странное предчувствие. Не мог он не разглядеть в своем недавнем собеседнике ничего подозрительного. Даже на расстоянии было видно, в каком плохом состоянии находится хозяин дома. «Осведомитель ошибся?» Олег постарался, чтобы его голос звучал удивленно. «Похоже на то». Олег остановил взгляд на фасаде здания. Его предчувствие обострилось в разы. Якушев совершенно отчетливо понимал. Жилин неосознанно передает ему недостоверную информацию. Значит, осведомитель не ошибся. И в этом доме происходят аномальные события. «Тогда я займусь своими делами», — продолжил Якушев совершенно равнодушным голосом. «Еще увидимся». Олег отключил телефон и направился в сторону дома. Перед тем, как позвонить в дверь, Олег решил последовать примеру своего предшественника и заглянуть в окно. Он прошел вдоль фасада, но все окна, без исключения, завешаны плотными шторами. Обойдя дом, он нашел заднюю дверь, толкнул ее. Она оказалась открытой. Якушев расстегнул кобуру и вошел в дом. Его сразу поразила тишина. Судя по всему, в доме находилось как минимум два человека – Раиса и ее отец, но на деле дом казался пустым. Стараясь ступать как можно тише, Якушев вошел в холл. В кресле сидел мужчина. Он низко склонил голову, словно задремал. Олег обошел кресло стороной, пытаясь разглядеть лицо хозяина дома. В полумраке оно было укрыто тенью, но даже так Олег заметил, что с лица мужчины стекают густые капли крови. Якушев приблизился ближе. На шее зияет длинный разрез. Хозяин дома уже несколько минут как мертв. Теперь действовать нужно было незамедлительно. Олег поспешил через холл в сторону коридора, ведущего в спальные комнаты. На ходу он вынул пистолет и ворвался в первую дверь. На полу, в центре пентаграммы, лежало тело женщины. Над ним Раиса. Она посмотрела на Олега. И в ее взгляде промелькнули искорки азарта. Она была одержима, отчего лицо расплылось в улыбке. «Вот и встретились», – проговорила Рая, выдернув нож из груди женщины. Олег убрал пистолет. Целиться в подростка он не собирался. Придется попытаться усмирить демона другим способом. «Кто ты?» – спросил Олег, вынимая из внутреннего кармана плаща небольшую деревянную коробочку. Демон тут же посмотрел на его руки, нахмурив брови. «Вновь твои талисманы», – проговорила Рая. «Они не всегда помогают, так ведь?» «Вот и проверим», – ответил Олег, вынув железную монету. «Ключ Соломона», – прошептала Раиса, оскалившись. Ее тело выгнулось, словно у зверя перед нападением. Нож она сжимала в правой руке, медленно направляясь в сторону Якушева. «Тебе нужен был я. Зачем убивать этих людей?» «В этом и есть суть моего обмана», – прохрипел чужой голос. И Раиса бросилась на Якушева. Вернувшись от ножа, Олег схватил Раису, сжав локтем правой руки ее шею. Левой он блокировал кисть, сжимающую нож. Существо тут же начало извиваться, демонстрируя огромную силу в хрупком женском теле. «Ты попался!» – прохрипел голос. «Попался в мою ловушку!» Якушев вывернул кисть Раисы и перехватил нож. Теперь демон обезоружен. Ему остается полагаться только на собственные силы. Но отпускать его так просто Якушев не собирался. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одежда на нем была бела, как снег. начал Якушев, перехватывая монету в руке. «Нет!» – закричала Раиса уже своим голосом. Но был он такой громкий, что почти заглушил голос Якушева. «Я знаю, что твоя сестра Мария совсем рядом! Она здесь, в Безродном! Ищет тебя!» Якушев замялся всего на одно мгновение. «Отпусти меня, и я помогу тебе найти Марию! Это ведь твоя главная цель, Якушев! Готов ли ты пойти ради сестры на сделку с демоном?» Но Якушев, посмотрев Раисе в глаза, продолжил. «И волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь». Олег прижал ключ Соломона чуть ниже гортани Раисы, и тот моментально вплавился в кожу, словно раскаленный. Едкий дым плоти ударил в нос, сопровождаемый звуком шипения. «Убери от нее руки!» – вмешался мужской голос. Якушев посмотрел в сторону двери. У порога стоял полицейский, целясь в него из пистолета. Раиса тут же вырвалась, упав на пол в слезах. «Он убил их!» – выкрикнула она, указывая на Якушева пальцем. «И хотел убить меня!» Олег опустил взгляд на свою руку, сжимающую нож. Демон обманул его, сумел заманить и подставить. Но и ключ Соломона успел сделать свое дело. Оставалось только ждать. Судя по произошедшему, это был Велиал или кто-то из его предшественников. Демоны, которые даже в мир людей проникают благодаря обману. Они лгут всем, заставляют лгать своих жертв и любят чинить кровавые расправы чужими руками. Олег осмотрел комнату, в которой находился. Ему знакомо подобное помещение. В центре всего лишь один стул и стулья по бокам. Руки его скованы наручниками, перед лицом огромное стекло, в котором видно свое отражение. Но Олег думал о словах Велиала, касающихся Марии, сестры Якушева. Теперь даже поборники ада знают о его цели и, возможно, вышли на охоту и за ней, зная, что Якушев не остановится в своих поисках. Меньше всего он верил в то, что Мария сейчас находится в Безродном. Велиал – главный лжец среди демонов. И ждать от него правды более чем глупо. Дверь открылась. В помещение вошел мужчина в форме. Он сел напротив Олега. «Добрый день», – начал работник полиции. «Меня зовут капитан Нестеров, а вы Якушев Олег. Работаете в детективном агентстве. Бывший работник правоохранительных органов». «Все верно», – ответил Олег. «Значит, для вас эта процедура знакома?» «Отвечу на все ваши вопросы. Но, забегая вперед, скажу сразу, я не убивал этих людей. Наоборот, хотел помочь им». «Каким образом вы оказались в доме Толмачевых?» «Это был заказ. Кто-то пригласил вас в свой дом?» «Да, это была Раиса. Она хотела о чем-то поговорить со мной, но разговор у нас так и не сложился». «Вы сможете подтвердить свои слова? Есть запись разговора, в котором Раиса просит вас прийти?» «К сожалению, нет. Запрос был сделан устно, при встрече с моей помощницей». «Значит, доказать, что вас пригласили, вы не можете», – подытожил капитан Нестеров. «Для вас это плохо, поскольку Раиса утверждает, что вы ворвались в дом и убили родителей девушки у нее на глазах». Олег тяжело вздохнул. «Проклятый демон. Теперь будет делать все, чтобы его упекли за решетку. Когда я пришел, они уже были мертвы». «Вы можете это доказать?» Якушев отрицательно покачал головой. «Не сейчас». На сотовой капитана Нестерова пришло СМС-оповещение. Он пробежал по дисплею взглядом. Затем посмотрел на Якушева. «Что-то не так?» – спросил Олег. «Я скоро вернусь», – ответил Нестеров. Он вышел из комнаты для допроса, и Олег вновь уставился на свое отражение. Ждать пришлось недолго. Уже через 5 минут Нестеров снова появился в комнате. Его вид был сильно озадаченным. «Вы отпускаете меня?» – поинтересовался Якушев. «Нет», – ответил Нестеров. «У вас большие проблемы, Олег. Раиса, она впала в состояние психоза. Боюсь, единственный свидетель, который у нас есть, теперь на неопределенное время не в состоянии дать показания. Ее поместили в психоневрологический диспансер. Тогда я хочу сделать один звонок». — напомнил Якушев о своих правах. Каролина не сводила взгляд с проделанной работы. Она уже полностью готова к поездке к родителям. Когда Якушев вернется, она расскажет ему о всех перестановках в документации, затем проинструктирует о готовом электронном архиве. После этого можно будет отправляться на выходные. Зазвонил сотовый телефон. Номер не определен. Ответив, Каролина с удивлением услышала голос Якушева. «У меня мало времени», – произнес он. «Нахожусь в полиции под арестом. Позвони Жилину. Скажи ему, что дело, по которому он ездил, имеет продолжение. Все». Каролина не успела даже ничего сказать. Она набросала слова Якушева на листик, затем перевела дух. Такого в ее практике еще не встречалось. Якушев попал под арест. Что же могло произойти в доме Раисы? Набрав номер Жилина, Каролина сделала все, как просил Якушев. Затем, когда информация была передана, она несколько минут сидела в полной тишине. Если ее начальник надолго застрянет в полиции, то поездка к родителям может не состояться. Каролина даже не знала, что расстраивало ее больше. Нет, она не хочет сидеть в офисе до выяснения обстоятельств. Тем более, если дело обретет серьезные обороты, в агентство может нагрянуть полиция. Каролина посмотрела в сторону сейфа. Может быть, спрятать некоторые из документов? Это хорошая идея. А затем она сама попытается что-нибудь разузнать. Спустя час Каролина вышла из такси и тут же узнала машину Олега. Она была припаркована в паре десятков метров от дома Раисы. Отпустив такси, она, не спеша, прогулочным шагом направилась в сторону дома. Входная дверь уже была опечатана полицией. «Интересует этот дом?» – незнакомый голос заставил обернуться. Перед Каролиной стоял высокий, худощавый мужчина в длинном старом пальто. «Вы следите за ним?» – поинтересовалась она. «Я знаю, кто вы», – продолжил незнакомец. «Помощница детектива Якушева». «Откуда вы знаете?» «Работа у меня такая. За всеми следить и многое знать. Не волнуйтесь, мы с вами на одной стороне. Просто я более в тени, чем вы с Олегом». Каролина смекнула, что этот человек вполне может быть одним из подручных Николая Жилина. «Что здесь произошло?» Она посмотрела в сторону опечатанного дома. «По всей видимости, Олег прокололся. Его заманили в ловушку, а затем увезли в полицию. Я видел, как из этого дома в карету скорой помощи погрузили тела двоих человек. А молодую девушку просто увезли. Кто, по-твоему, это мог сделать?» «Раиса совершила большую ошибку. Она призвала не того демона». «Эта девочка сделала призыв?» Каролина ощутила ком в горле. Миловидная на вид, совершенно безобидная девочка оказалась под властью демона. Одержимости в момент их знакомства Каролина не заметила. Но вот прислуживать своему новому господину Раиса вполне могла. Она-то и заманила Якушева в эту ловушку. Подставила таким образом. Вывела на какое-то время из игры. А может быть и надолго. «Что собираетесь делать?» – поинтересовался незнакомец. «Для начала хочу осмотреть дом. Если хотите помочь мне, назовите для начала хотя бы имя». «Вячеслав», – ответил мужчина, протянув руку. Каролина пожала его холодную, но крепкую ладонь. На вид Вячеславу не более 30 лет, достаточно молод, но выглядел так, словно большую часть жизни провел на улице. Они обошли дом, затем пробрались на участок. Входная дверь оказалась закрытой. Обойдя здание, обнаружили открытой заднюю дверь. Дом одноэтажный, поэтому обойти его не составило большого труда. Когда, наконец, они нашли в спальне пентаграмму, все встало на свои места. «Должна быть книга», – пояснил Вячеслав. «Такое толстое издание, которое Раиса принесла из закрытой библиотеки». «Колдовская книга?» – уточнила Каролина. «Она самая. Нужно найти и уничтожить ее». «Категорично», – подметила Каролина. «Эта книга – обманка, если так можно выразиться. В ней описаны ритуалы и призывы демонов, но на самом деле все сводится только лишь к призыву Велиала, демона обмана и жестоких ритуальных убийств. Он умеет управлять людьми, будто марионетками. При этом ложь – его основное оружие». «Это я уже поняла», – подметила Каролина. Они принялись за поиски, стараясь просмотреть каждый шкафчик. заглянули даже под матрас, отодвинули комод. Когда пришло время переворошить личные вещи, Вячеслав учтиво отступил. А Каролина взялась ворошить нижнее белье без зазрения совести. «Значит, целая книга посвящена одному лишь демону?» – спросила Каролина. «Именно так». Вилял таким образом увеличил собственные шансы возвращаться в мир людей. Единственный способ остановить его – сжечь книгу и постараться заточить демона в нашем мире. Тогда его никто не сможет призвать. «Заточить в этом мире?» Каролина с удивлением посмотрела на Вячеслава. «А как же это сделать? Где заточить?» «В теле. В любом человеческом теле. Печать Соломона сможет наложить запрет покинуть тело». Каролина вспомнила про целую шкатулку Якушева, наполненную всевозможными оберегами и талисманами. «И что потом? Демон никогда не сможет покинуть тело человека. Останется в нем, пока сосуд не состарится или не погибнет. Но в любом случае, после смерти носителя демон отправится обратно в преисподнюю и сможет появиться в нашем мире только после очередного призыва. Но пока его носитель жив, Велиалу останется только ждать». «Значит, заточение – это всего лишь временная мера», – подметила Каролина. «Нашла!» Она вынула из-под кипы нижнего белья черную толстую книгу. «Уничтожим ее!» – радостно воскликнул Вячеслав. «Не сразу», – приостановила его Каролина. «Вначале эта книга сослужит нам». Она открыла книгу и, не раздумывая, вырвала первую страницу. Раиса находилась в изолированной палате. Она сидела на койке, глядя в сторону окна. Металлическая решетка отбрасывала на пол длинные линии тени. На лице девушки отпечаталась гримаса злости. Вздутые на висках вены стали почти фиолетовыми. Скулы в напряжении говорили о стиснутых до боли зубах, а в глазах царила ярость. Периодически она прикасалась кончиками пальцев к ожогу, оставленному на шее. Печать Соломона отпечаталась узором на коже. Она уже зарубцевалась, но отдавалась болью. «Этого мы не предусмотрели», – проговорил голос, и Раиса огляделась. В дальнем углу комнаты она заметила высокую мужскую тень. «Вы обещали отпустить меня». «Даже не думай об этом. Теперь мы связаны с тобой до конца жизни. Этот след на твоей коже сковал нас. Скажи за это спасибо Якушеву. В достижении своих целей он не видит преград». «А какая у него цель?» – робко спросила Раиса. Тень проскользнула по стене, перешла на пол, и кто-то невидимый, но вполне ощутимый, опустился рядом с ней на койку. «Теперь это не имеет значения». Продолжил голос. «Ты будешь делать все, что я скажу. Жить нам вместе предстоит очень долго». «Нет!» – выпалила во весь голос Раиса. «Я не стану этого делать! Ты заставил убить родителей! Заставил меня заманить этого человека! Я больше не буду!» И тут она ощутила боль, исходящую прямо из костей. Словно кто-то схватил ее позвоночник и выкрутил его. Огненные стрелы разлетелись по всему телу, перебив дыхание. Изогнувшись в ужасном приступе, Раиса свалилась на пол. В тот же момент солнечный свет в палате погас. Все погрузилось в темноту. Она ощущала только боль. Стонала, но не могла кричать. Пыталась бороться, но от этого становилось хуже. Черный силуэт теперь не в виде тени, а вполне материальный, выплыл из темноты. Раиса видела его демоническое лицо. Оно усмехалось над ней. «Пожалуйста, не надо», – прошептала она. Демон опустился рядом на корточки. Аккуратно, с заботой, убрал прядь волос, упавшую девушке на лицо. «Нам надо научиться жить вместе», – проговорил он. «Любое сопротивление будет причинять нестерпимую боль». Темнота стала еще гуще. Раиса увидела, как стены и потолок покрываются трещинами. Комната менялась, превращаясь из палаты в каменный склеп. «Что с ней?» Голос издалека, словно из другого мира. Раиса ощутила, как ее тело поднялось над полом и опустилось на кровать. Темнота постепенно стала рассеиваться. Судороги отпустили тело, и позвоночник вновь распрямился. Через секунду Раиса лежала в освещенной солнечным светом комнате. Она видела перед собой лица людей в белых халатах. Они удерживали ее на койке. Медсестра готовила укол. Демон стоял за их спинами, плавно растворяясь в солнечном свете. Затем он превратился в белесую тень и исчез в углу комнаты. «Раиса, ты как себя чувствуешь?» Девушка обернулась на знакомый голос. Это была Каролина. Она гладила ладонью Раису по лбу, убирая испарину. «Он был здесь!» – прошептала Раиса, схватив Каролину за руку. «Простите меня, но он меня заставил!» Медсестра сделала укол, и сознание девушки тут же отправилось в пустоту. Она закрыла глаза, ощущая облегчение и возможность забыться от всего происходящего. Перед ее мысленным взором появился образ родителей. Они стояли в палате с черными глазами и лицами, не выражающими никаких эмоций. «Раиса! Эй, возвращайся к нам!» Раиса открыла глаза. Теперь она не на койке, а на стуле. Сидит в своей палате. Видимо, препараты повлияли на краткосрочную память. Она не помнила, как перебралась на стул. Да это и не важно. А что тогда важно? Она не может вспомнить. В голове абсолютно чисто. «Привет!» – звучит женский голос. И Раиса смотрит на Каролину. «Сколько прошло времени?» «Всего несколько часов. И мне нужна твоя помощь. Нам всем нужна твоя помощь!» Каролина говорит тихим голосом. Только сейчас Раиса замечает, что палата освещается лишь скудным источником света, идущим с улицы. «Он вернется», – напоминает Раиса, словно обращаясь к самой себе. «Обязательно вернется». Она поднимает руку и трогает ожог на груди. «Позови его», – просит Каролина. Ее просьба приводит Раису в ужас. «Нет, не нужно. Пока его нет, мне спокойно». «Он придет, и ты это знаешь. Будет приходить всегда и вновь заставит делать страшные вещи». По щекам скользнули слезы. Она знает, что Каролина говорит правду. Знает, что демон теперь не оставит ее в покое. «Я боюсь», – признается Рая. «Я тоже», – отвечает Каролина. «Но мы не должны сдаваться. Я помогу тебе. Обещаю». «Да что ты говоришь?» – отвечает Раиса громким, почти вызывающим голосом. «И как же прислуга Якушева сможет это сделать?» Раиса в ужасе. Она не понимает, как может произносить такие слова, словно кто-то другой овладел ее телом. Раиса мотает головой, не сводя взгляда с Каролины, показывая этим, что это не она говорит сейчас с ней. Но Каролина готова к такому повороту событий. «Вернулся», – отвечает Каролина. «Значит, ты и вправду заточен в этом теле. И как тебе? Нравится быть человеком?» «Я все еще могущественен и способен придушить тебя ее руками!» «На твоем месте я бы не была так уверена». Каролина скрестила руки на груди. «Эту бедную девочку теперь будут до конца ее дней накачивать лекарствами, и тебе ничего не останется, как ждать своего возвращения в преисподнюю». «А затем я вернусь», – усмехнулась Раиса. «Вернусь, поскольку люди всегда будут искать способ призвать меня». Каролина вынула из сумочки вырванную из колдовской книги страницу. «Ты, наверное, вот это имеешь в виду?» – спросила она с наигранным любопытством, рассматривая надписи. «О, здесь говорится о том, что не все демоны одинаково полезны». Раиса рванула вперед, в надежде вырвать листок из рук собеседницы, но не смогла даже оторваться от стула. Ее руки и ноги оказались привязанными. «Не тронь!» Прорычала она нечеловеческим, звериным голосом. Но в ответ Каролина чиркнула зажигалкой и поднесла пламя к уголку листа. «У нас с тобой, Велиал, теперь будет новая сделка», – произнесла Каролина. «Иначе я буду приходить сюда каждый день и сжигать по одному листку из этой проклятой книги. И найду способ не возвращать тебя обратно в преисподнюю. Ты будешь всю жизнь скитаться по непригодным сосудам». В доказательство своих слов Каролина обвела взглядом палату. Идеальное место для вечного заточения демона. «Говори», – процедила сквозь зубы Раиса. «Что тебе нужно?» Якушев лежал на нарах, закинув руки за голову. Он смотрел в потолок, размышляя над тем, как смог попасться в ловушку. Вилял заманил его достаточно легко, воспользовавшись Раисой как приманкой. Бедная девочка даже не понимала, что творит, когда в руки ей попало заклинание. Призывать демонов – худшее, что может прийти в голову человеку. В 99 случаях из 100 заклинания не срабатывают, но 1% вполне достаточно, чтобы перевернуть все с ног на голову. «Якушев!» – раздался голос охранника. «На выход!» Олег прикинул, что по времени сейчас уже около 10 вечера. Жилин сделал все очень оперативно. Якушеву не пришлось провести в камере даже сутки. В кабинете его встретил следователь. «Раиса во всем призналась», – сказал Нестеров. «Это она убила своих родителей, а с вами хотела встретиться, поскольку искала помощи». «Все верно», – подтвердил Якушев. «Но что сподвигло ее на это?» «Мы это выясним. А пока можете быть свободным. И не уезжайте из города. Я вас вызову, чтобы дать показания. На этом пока все». Олег, все еще благодарный Жилину за такую оперативность, вышел из здания полицейского участка. Но, увидев возле входа Каролину, удивился ее присутствию. Она была не одна. С ней был тот мужчина, который работал у Николая осведомителем. В этот момент Якушеву все стало понятно. В его освобождении НСК не принимала участия. Жилин, по всей видимости, еще не успел ничего предпринять. «Ты меня удивила», – признался Олег. «Как это у тебя вышло?» «Вы обещали мне выходной», – напомнила Каролина. «А ваше заключение ломало все мои планы. Личные мотивации всегда подталкивают к решительным действиям». «Для начала расскажешь мне все», – предложил Якушев. Но Каролина взглянула на часы. «У меня автобус через час, поэтому поговорите с Вячеславом». «И вот еще». Она вынула из сумки книгу заклинаний и отдала ее Олегу. «До конца выходных не хочу ничего знать о демонах, маньяках и прочей нежити». Каролина помахала мужчинам и быстрым шагом направилась в сторону такси. Якушев повертел в руках книгу, открыл ее и увидел вырванный лист. Он был сложен вдвое и лежал подоткнутым между страниц. «Смелая у вас помощница», – проговорил Вячеслав. Якушев усмехнулся, глядя на отъезжающее такси. «Нет, он все-таки был прав, когда говорил Жилину, что Каролина – единственный человек, которому он может доверять всецело».